506. Гуру. Опасность есть спутник воплощенного бытия. И когда учитель на чуткое ухо шепнет «опасность», хочет он этим вызвать из глубин духа непоколебимое мужество и силой ей противостать, и встретить бесстрашно ее. Когда за спиной братства и луч учителя в сердце, и осознанно мощь незримого присутствия, доспех духа неуязвим и непрободаем.